Говорит Кировск. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии для вас работает Александр Пономарев, он же Mix Master Freak из Universal Zulu Nation. И мы начнем нашу передачу рубрикой «Календарь недели». Так, мы поговорим сейчас о том, почему везет утопленнику. Употребляя в своей речи общеизвестные крылатые фразы, например, из литературной классики или популярных фильмов, мы часто даже не договариваем их до конца. Чаще всего по лицу собеседника мы видим, что читали одни с ним книги и смотрели те же фильмы, и нам ясно, что мы друг друга поняли. Многие фразы настолько узнаваемые всеми, что вторую их половину не договаривают уже давно. Но придет другое поколение и будет думать, что вся мудрость только в этой короткой фразе, не зная о ее недосказанности, теряя изначальный смысл. Так произошло со многими поговорками и пословицами. Мы произносим их, думая, что их смысл нам давно понятен, но, оказывается, не все они несут то зерно, которое в них вложили предки. Либо оно меньше, либо другого сорта. А все из-за утерянного окончания. Попробуем поискать изначальный смысл. Начнем с пословиц, утративших лишь часть смысла. Вроде бы все правильно, да чего-то не хватает, что-то недосказано. Так, например, мал золотник, да дорог, велик пень, да трухляв. На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай, да свой затевай. Ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит. У страха глаза велики, да ничего не видят. Хлопот полон рот, а прикусить нечего. Молодые бронятся, тешатся, а старики бронятся, бесятся. С этими пословицами все понятно. В них только некоторая недоговоренность, и возвращенная часть усиливает смысл народной мудрости. Сложнее с теми пословицами и поговорками, смысл которых с утратой их второй части полностью изменился. Как часто мы слышали от взрослых еще в детстве: «В здоровом теле здоровый дух». Вроде бы смысл сомнений не вызывает. И мы то же самое повторяем нашим детям, например, заставляя их делать утреннюю гимнастику. А ведь изначально это звучало так: «В здоровом теле здоровый дух, редкое явление». Именно так писал Децим Юний Ювенал, римский поэт-сатирик. Вот что значит вырвать слова из контекста. Смысл, оказывается, вложен был другой, а иногда и прямо противоположный. «Пьяному море по колено». Понятно, что в нетрезвом виде человеку все нипочем, а на самом деле пьяному море по колено, а лужа по уши. Ума палата, значит, очень умный человек, и к его мнению стоит прислушаться. А если вернуть окончание «ума палата» да «ключ потерян», вам так не покажется. Повторение – мать учения. Ну какой тут может быть другой смысл? А вы у Овидия уточните, это ведь его слова. Повторение – мать учения и утешение дураков. Смысл многих пословиц без их утраченной части вообще не ясен. Вот говорят, везет как утопленнику, но если восстановить весь текст, то все станет на свои места. Везет как утопленнику в субботу, баню топить не надо. Это же какая экономия в хозяйстве, в этом и везение. Когда человек бестолково хлопочет и впустую тратит свои усилия, могут сказать, сколько навоз не перемешивай. Но совет в другой части. Сколько навоз не перемешивай, тесто не замесишь и пирожок не испечешь. Что значит, надо разобраться со средствами достижения своей цели. Когда появляется новое начальство, говорят, новая метла по-новому метет. Ведь весь смысл во второй половине. Новая метла по-новому метет, а как сломается, под лавкой валяется. Когда, например, встречаются ранее незнакомые единомышленники, увлеченные одним делом, или люди одной профессии, то говорят, рыбак рыбака видит издалека. А на самом деле было так. Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит. Ведь где один уже рыбу ловит, второму делать-то нечего. Собаку съел, сейчас так говорят про мастера своего дела. А исходно было совсем наоборот. Собаку съел, а хвостом подавился. Вот еще несколько неожиданных окончаний, известных нам на пословиц, которые значительно меняют их смысл. Два сапога пара, да оба на одну ногу. Кто старое помянет, тому глаз долой, а кто старое забудет, тому оба. Не печалится дятел, что петь не может, его и так весь лес слышит. Старый конь борозды не испортит, но мелко вспашет. Велика народная мудрость. Прямо чудеса в решете, да и только. Точнее, чудеса в решете, дыр много, а выскочить некуда. Вот такие вот нюансы. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу, и далее у нас рубрика «Концепции реальности». Человечество испокон веков волнует вопросы о том, откуда мы взялись и как устроен мир на самом деле. Какие же распространенные теории существуют на этот счет? Есть ряд оригинальных концепций, на первый взгляд вызывающих лишь улыбку и недоумение. Но заметьте, их авторы вовсе не писатели-фантасты, а профессиональные ученые, исследователи и философы. Так существует мнение, что наш мир представляет собой матрицу. По мнению британского философа Ника Бострома, мы обитаем в усложненной версии игры из цикла «Симуляторы жизни». Как известно, в подобных играх игроки строят искусственную реальность, где все как бы настоящее – дома, люди, семейная жизнь, работа. В этих искусственных мирах есть свои банки, школы, магазины, офисы, и за каждым игроком закреплены персонажи, которыми можно манипулировать. Ник Бостром считает, что в один прекрасный день человечество, которое само живет в реальности, созданной некой цивилизацией, может сотворить свою матрицу, сложить реалистичный мир, способный жить по собственным законам. Не исключено, что таких матриц, цивилизаций, может быть очень-очень-очень много. Как каждая вновь возникающая цивилизация, симулятор создает свою, то есть они вложены друг в друга, как матрешки. Физик Силас Бин из Боннского университета в Германии в свою очередь полагает, что в случае, если наша Вселенная представляет собой компьютерную модель, то у нее должно быть разрешение, как у любого компьютера. Следовательно, количество дочерних объектов должно быть ограничено. И действительно, такое ограничение было обнаружено. Его называют пределом Грайзена, Зацепина-Кузьмина. Сторонники теории матрицы считают это доказательством того, что наш мир был создан искусственным путем. Еще одно мнение – это то, что мир – это гигантский компьютер. Эта теория гласит, что все существующее во Вселенной – планеты, звездные системы, галактики и другие объекты – на самом деле составляющие компьютерные начинки. Профессор Владко Ведрал из Оксфорда выдвинул гипотезу о том, что основным компонентом Вселенной является не материя или энергия, как это принято считать, а некая единая. Некая единица информации, наподобие компьютерного бита. Взаимодействие между отдельными частицами представляет собой не что иное, как обмен информацией, то есть все мировые процессы носят информационный характер. По мнению профессора Сета Ллойда из Массачусетского технологического института, все объекты Вселенной, включая человеческую цивилизацию и ее окружение, созданы именно глобальной космической программой. Согласно ей, Вселенная представляет собой сочетание струн, многочисленных измерений, которые могут сталкиваться между собой. Алекс Виленкин из университета Тафтс полагает, что ему удалось отыскать следы одного из этих столкновений. Так, в реликтовом излучении, пронизывающем Вселенную, встречаются горячие и холодные области, и это может свидетельствовать о том, что некогда другие Вселенные сталкивались с нашей. Еще одна теория – это то, что у каждого объекта во Вселенной имеется точная копия. Ряд ученых считает, что число комбинаций частиц во Вселенной ограничено, а значит, рано или поздно отдельные комбинации обязательно повторяются. Это положение касается и живых существ. Где-то во Вселенной обитают наши идентичные двойники, вот только вероятность повстречаться с ними не очень велика. Эксперты оценивают среднее расстояние между нами и тем воображаемым местом, где может находиться наш двойник, как 10 в 28 степени метров. Это огромная дистанция, даже по космическим меркам. Так, наверное, где-то на другой стороне есть еще один такой радиоведущий Mix Master Freak, который точно так же вещает про концепции реальности. И этот человек на другой стороне сейчас вам расскажет про еще одну теорию. Вселенная возникла благодаря черной дыре. Доктор Никодим Поплавский из Университета Индианы считает, что прохождение вещества сквозь черную дыру, которая, как известно, только засасывает в себя материю, но ничего не выпускает обратно, может привести к большому взрыву и образованию новой Вселенной. Оказавшись по ту сторону черной дыры, материя начинает расширяться, и не исключено, что именно в черных дырах следует искать порталы в иные измерения. Следующая теория – это то, что мы – космические пришельцы. Элис Сильвер, ученый из Соединенных Штатов Америки, придерживается теории внеземного происхождения человека. Свои доказательства он описывает в книге «Люди не с Земли». Американский ученый говорит, что люди, в отличие от животных, не очень приспособлены к жизни на нашей планете Земля. К примеру, болезни и слабость позвоночника говорит о том, что люди развивались в среде с намного более низкой гравитацией. Огромное количество хронических заболеваний, болезненные и трудные роды по сравнению с родами остальных земных обитателей тоже свидетельствуют о неприспособленности человека. Плохая переносимость людьми солнечного излучения и появление на коже человека ожогов говорят о том, что родная для человека планета была расположена дальше от Солнца. Также биологи утверждают, что для человека оптимальными являются сутки, которые содержат 25 часов, а не 24, как общепринято. Учитывая все эти доводы, эколог Сильвер сделал вывод, что происхождение современного человека – это итог скрещивания людей Homo erectus, то есть человека прямоходящего, с представителями внеземных цивилизаций, например, Ану Элохима. И ориентировочно они прилетели на Землю со звездной системы Альфа Центавра в диапазоне времени от 60 до 200 тысяч лет назад. Но не одни во Вселенной, это точно. Ученый из Соединенных Штатов Америки сделал предположение, что представители других цивилизаций в принудительном порядке были отправлены на Землю в наказание за жестокость, чтобы их изолировать. Так мы падшие ангелы на бренной земле. Элис Сильвер считает, что нашими предками являются космические преступники. Утверждение, конечно, спорное и противоречивое, но не лишено смысла. Так называемая планета Земля для падших ангелов из космических преступников. Вселенная может остановиться. Такое предположение. До недавних пор считалось, что скорость расширение Вселенной со временем должна снижаться, так как сила тяжести постепенно притягивает галактики друг к другу. Однако в последнее время наблюдается совершенно обратная картина. Галактики отталкиваются друг от друга. Так появились теории о темной энергии, воздействующей на материю. Однако ученые двух испанских университетов разработали теорию, согласно которой мы наблюдаем вовсе не ускорение, а замедление Вселенной. Просто свет от далеких галактик доходит до нас слишком медленно, и нам кажется, что они двигаются с большей скоростью. А если Вселенная замедляется, то однажды она просто остановится. Правда, не следует забывать, что все это лишь теории, и оснований утверждать, что скоро настанет конец света, или нашим создателям надоест с нами возиться, пока нет. Так что давайте будем оптимистами. Да, нам обещали конец света еще в 2000 году, потом дальше. И вот сейчас начался 2016 год, и нам опять показывают о новых концах света, новых пророчествах. Будем оптимистами, будем верить в то, что мы будем жить долго и счастливо и передавать наши знания по кругу. Мы прервемся на некоторое время, послушаем хорошую музыку. Let the B-boys break. Yo, yes, yesterday, nobody heard of me. Now my record is hot, everybody wanna work with me. Fuck them labels, fine jerking me. I stay digging in the craze, keep looking for the perfect beat. The type of shit that gon' suck your spine, and when it hits your head, it's gonna blow your mind. And if you're from the Bronx, then you hear the sound. Come on, everybody, boogie down, boogie down. Boogie down, Bronx, boogie down, Bronx, boogie, boogie, boogie down, Bronx, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie down, Bronx, boogie down, Bronx, boogie, boogie, boogie down, Bronx, triple X, red light, boogie. Радиослушатели, после музыкальной паузы мы вновь вернулись в эфир, в лабораторию Ануэля Хима, Mixmaster Freaka, Война Зулю. Итак, я вам расскажу дальше о таком интересном месте, как озеро затонувших легенд. В самом центре Кольского полуострова в русской Лапландии найдены остатки древнейшей в истории человечества цивилизации, которую античные авторы называли гиперборейской. Это уже мета-история, друзья. На берегах таинственного Сейдозера, которое до сих пор наводит страх на местное население, еще сто лет назад жрецы исполняли священные ритуалы, куда не допускались простые смертные. Сейдозеро называют еще озером горных духов. Коренной народ этих мест, саами, всегда считали его священным. Ежегодно совершали жертвоприношения у прибрежных причудливых камней, считавшихся местом обитания духов. Древний эпос говорит о существовавшей в районе Сейдозера развитой цивилизации, оставившей потомкам впечатляющий памятник практической магии. Лапландские колдуны-нуеты были жрецами той самой таинственной древней цивилизации. Говорят, они знали секрет расщепления атома и владели неисчерпаемыми источниками энергии. Кроме красивых легенд, затейливых поверий и сказок об этом озере, существует масса иных свидетельств, документальные записи о здешних аномальных явлениях. Ведь сюда приезжают экстрасенсы со всех концов света. Озеро считается одним из самых энергетически могучих мест силы на территории России. Длина озера Горных Духов 8 километров, ширина от 1,5 до 2,5 километров. С запада в озеро впадает горная река Эл-Марайок. На востоке вытекает Сейдьяврьёк, впадающая в Лавозеро горы. Горы, закрывающие долину от северных ветров, создали на Сейдозере особый микроклимат. Поэтому природа здесь отличается от той, что называется приполярной. По рассказам местных жителей, где-то в глубине водоема находятся загадочные подземелья и поселения, ушедшие под воду. Отыскать их пыталась еще в конце 19 века финская научная экспедиция, члены которой считали, что древний затопленный город находится в одном из непроходимых болот рядом с озером. Но так ничего и не нашли. Сегодня здесь частые гости – профессиональные водолазы и пловцы, оснащенные не только аквалангами, но и аппаратурой для подводных съемок. Приезжают сюда и специалисты разных серьезных ведомств, исследователи, которые работают на свой страх и риск. Что же они там все ищут? Хотят найти на дне Сейдозера следы древней культурной среды, рукотворные памятники, подобные тем, что были обнаружены на склонах гор, подступающих к самой глади воды. Но на глубине от 2 до 3 метров аквалангисты уперлись в непроницаемые отложения природного ила. Все, работать дальше нельзя, мгла скрывает свои богатства, тайна остается тайной. Роскошная реликтовая поляна – единственное место на Сейдозере, где может приземлиться вертолет. Она служит базой для всех экспедиций и главным ориентиром, куда добираются самостоятельно любители тайны загадок. Здесь традиционно они и разбивают свои палатки. В 20-х годах прошлого века был найден удивительный лаз. Судя по всему, он вел в подземные святилища или копища. В те времена исследовать пещеру не было возможности, а когда ученые через несколько десятков лет попытались ее отыскать, то потерпели фиаско. Лаз пропал. Когда ученые приехали сюда с георадаром, то получили сенсационные результаты. Оказывается, под вертолетной поляной лежит обширное подземное убежище. Оно начинается на глубине 4 метров и уходит за 30-метровую отметку. Дальше прибор отказывает. Не исключено, что обнаруженная подземная полость и есть то самое сакральное пространство, что ищут здесь уже почти 100 лет. А вход в него, скорее всего, взорвали в 30-х годах, когда здесь располагался один из самых мрачных лагерей НКВД. Были на озере и другие открытия. Так в болоте, примыкающем к реке Протоке, вдруг проступили останки тропы, сложенные из правильной формы каменных плит. Такие же плиты во множестве найдены аквалангистами на дне прилегающего к озеру залива. Наткнулись поисковики и на древнее пирамидальное сооружение, причем там, где этого никто не ожидал, в скрытой ложбине между мощеной дорогой и рекой Протокой. Самые удивительные открытия ждали ученых в лагуне, отделенной от всей дозера живописной косой, там, где к ней вплотную подступает гора Нинчурт, почти нависая над водой своими мрачными скалами. Сначала эхолот, а затем и радар зафиксировали здесь два глубоких колодца. Подобные дыры часто встречаются именно в лагунах, в Азовских, Черноморских, на Камчатке, в Полинезии и так далее. Показаниями георадара в лагуне Сейдозера подводный лаз уводил куда-то под гору, смыкаясь, возможно, с внутренними пустотами, что, кстати, полностью соответствует древнему саамскому преданию о том, что однажды в стародавние времена внутри горы Нинчурт, спасаясь от врагов, укрылось множество проживавших в округе лопарей. В конце 90-х годов группа поисковиков, находясь на вершине горы, увидела на дне озера к западу от острова Могильный огромный до 100 метров знак, состоящий из трех крестообразных соединенных треугольников. Получается, что там на дне находится кладка непонятного происхождения. Добраться до нее до сих пор никому не удалось, но ученые все еще стремятся отыскать и обследовать загадочный феномен. Вообще же, энтузиасты, ныряющие в поисках чудес Сейдозера, находят здесь много интересного. То увидят на дне каменную кладку, то скульптуру, похожую на птицу, величиной с пятиэтажный дом, то вдруг явятся огненные письмена или знаки. Объяснений предполагают множество, но ни единого исчерпывающего. Озеро свято хранит тайну, глядит немигающим синим оком в космос, не желая открывать человечеству свои глубины. Вот такие вот истории, мета-история. Хочешь верь, хочешь не верь. Не верь нам, ищи сам, как говорит Африка Бамбата. Наш вождь, предводитель Zulu Nation. Всем мир, спасибо за внимание. Мы продолжим после небольшой музыкальной паузы. Yeah. Motherfucker. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. I'm 100% nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. I'm 200% nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why do police hate niggas? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. The haters cause our dicks is bigger. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why do you call yourself a nigga? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Cause I'm a motherfucking nigga. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you drink so much beer? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. I don't drink beer, I drink more liquor. Cause I'm a nigga. Motherfucking nigga, man, I ain't all that African American shit. Fuck that, I'm a nigga. I ain't mixed, I'm a nigga. N I G G A, nigga. You already know. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you eat so much chicken? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why would you naked in my kitchen? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you call them hoes bitches? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Cause them hoes is bitches. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you stay in the hood? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Cause I don't like living by Peckerwoods. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you ain't got no job? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. $7 an hour won't feed my dog. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why your pants gotta sag? Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Cause hand-me-downs is all a nigga had. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Why you scared to go to coke? Shit, cause it does look just like that motherfucker that put our ass on the boat and made me a nigga. Mama Rag is a nigga.

Почти нависая над водой своими мрачными скалами, сначала эхолот, а затем и радар зафиксировали здесь два глубоких колодца. Подобные дыры часто встречаются именно в лагунах, в Азовском и Черных морях. Подобные дыры часто встречаются именно в лагунах, в Азовских, Черноморских, на Камчатке, в Полинезии и так далее. По показаниям георадара в лагуне Сейдозера подводный лаз уводил куда-то, то под гору, смыкаясь, возможно, с внутренними пустотами, что, кстати, полностью соответствует древнему саамскому преданию о том, что однажды в стародавние времена внутри горы Нинчурт, спасаясь от врагов, укрылось множество проживавших в округе лопарей. В конце 90-х годов группа поисковиков, находясь на вершине горы, увидела на дне озера к западу от острова Могильный огромный до 100 метров знак, состоящий из трех крестообразных соединенных треугольников. Уважаемые радиослушатели, если вы узнаете, что такое лопари, напишите, пожалуйста, Микс Маста Фрику. Это вам задание на дом. А мы поехали дальше, про озеро затонувших легенд. Получается, что там на дне находится кладка непонятного происхождения. Добраться до нее до сих пор никому не удалось. Но ученые все еще стремятся отыскать и обследовать загадочный феномен. Вообще же, энтузиасты, ныряющие в поисках чудес всей дозера, находят здесь много интересного. То увидят на дне каменную кладку, то скульптуру, похожую на птицу величиной с пятиэтажный дом, то вдруг явятся огненные письмена или знаки. Объяснений предлагают множество, но ни единого исчерпывающего. Озеро свято хранит тайну, глядит немигающим синим оком в космос, не желая открывать человечеству свои глубины. Вот такая вот мета-история про озеро затонувших легенд. А мы продолжаем дальше нашу передачу. И что у нас тут еще есть? Мы поговорим про искусство народного слова. Разговор. Когда зло по-змеиному закрадывается между двумя людьми, одни перестают разговаривать, другие начинают говорить обиняками, неискренне, третьи бронятся, следовательно, ругань, брань – это тот же диалог, но только злой. Разговор же предусматривает искренность и доброту. Он возводится в нравственную обязанность. Для того, чтобы эта обязанность стала приятной, разговор должен быть образным, красивым, что связано уже с искусством, эстетикой. Искусство говорить равносильно искусству общения. Начиналось с умения мыслить, поскольку мысли нормального человека всегда оформлялись в слова. Мысль человека, находящегося в одиночестве, неминуемо принимала характер монолога, но стоило оказаться вдвоем, как разговор отодвинул в сторону все остальное. В старину не поздороваться при встрече было просто немыслимо, а поздоровавшись, нельзя не остановиться хотя бы на минуту и не обменяться несколькими, чаще всего шутливыми словами. Занятость или дорожная обстановка освобождала от разговора, но не поговорить при благоприятных обстоятельствах считалось чем-то неловким и неприличным. Эстетика разговора как жанра устного творчества выражается и в умении непринужденно завести беседу, и в искусстве слушать, и в уместности реплик, и в искренней заинтересованности, но главное – в образности, которая подразумевает юмор и лаконизм. Так на вопрос «как дела?» заурядным ответом было знакомое всем «как сажа бела». Но человек с юмором обязательно скажет что-нибудь вроде «да у меня-то добро, а вот у батьки на сына по-всякому». И на сказания, и пословицы доброе подшучивание заменяли все остальное в разговоре между приятелями или хорошо знакомыми. Способность образно говорить, особенно у женщин, оборачивалась причиной многих фантастических слухов. Любой заурядный случай после нескольких из устных передач обрастал живописными подробностями, приобретая сюжетную и композиционную стройность. Банальное, плоское, документально точное и сухое известие не устраивало женщин в их разговорах. Почти всегда в таких случаях благоприобретенный сюжет служил для выражения нравственного максимализма народной молвы. Вот такие вот дела. Ну что, прервемся, наверное, послушаем немного хорошей музыки. Да, кстати, не забудьте посмотреть где-нибудь в словарях толковых, что такое лопари. И сообщите Микс Маста Фрику, напишите мне. ВКонтакте, в Фейсбуке, на почту, куда-нибудь, свяжитесь со мной.

Итак, мы немножко отдохнули, послушали хорошую музыку. А дальше мы поговорим о такой теме, как необходимый элемент. Слово «витамин» латинского происхождения «витаамин», что означает «жизненный амин». Такое название обусловлено тем, что первоначально выделенный витамин в своем составе содержал аминогруппу. Интересная история открытия витаминов. Впервые они были обнаружены русским врачом и ученым Луниным в 1880 году. Он изучал значение минеральных веществ для животного организма. Его опыты показали, что в рационе питания, кроме белков, жиров, углеводов и минеральных солей, должны содержаться вещества, стимулирующие жизнедеятельность организма. Однако они еще не были известны научным работникам. В 1912 году польский ученый Казимир Функ, исследуя химический состав этих веществ, назвал их витамины. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, о том, что лекарства валяются у вас под ногами. Такая трава, как сныть. Большинство из нас неодобрительно относятся к употреблению в пищу, Извините, зашкаливает диктофон. Итак, лекарства под ногами. Такое лекарство, как трава сныть. Большинство из нас неодобрительно относятся к употреблению в пищу сорняков. А зря. Они чрезвычайно полезны, вкусны и оказывают благоприятное воздействие на ослабленный организм. Яркий представитель этих изгоев – сныть, которая без спросу растет на всех огородах и безжалостно уничтожается дачниками с грядок. Дело в том, что сныть помогает печени эффективнее расщеплять ядовитые вещества. Кроме того, в растении содержится железо и медь. Конечно, большие листья травы немного жесткие и есть их сырыми неприятно, но салат, заправленный сметаной, холодный суп на простокваше или квасе понравится многим из нас. К тому же восполнят недостаток витаминов, пройдут мягкую профилактику хронических заболеваний и разнообразят ваш рацион. Если попробовать не решились, используйте ее как лекарственное растение и включите в лечебные травяные сборы. Только не путайте ее с ядовитой травой. Так, а дальше мы еще поговорим о том, как правильно пить сок. О благоприятном влиянии свежевыжатых соков давно известно. В них находятся витамины, целебные эфирные масла, ферменты, кусочки мякоти и кожуры, нормализующие процесс пищеварения. Этих компонентов не найдешь в восстановленных напитках из пакетов, но с другой стороны, в свежих соках высока концентрация фруктовых кислот, что небезопасно для людей с хроническим гастритом и чувствительной зубной эмалью. Поэтому, если хотите получить от свежих соков максимум пользы, соблюдайте определенные правила. Пейте их только во время еды, а затем обязательно сделайте пару глотков чистой воды или просто прополощите рот. Никогда не оставляйте свежие соки, даже в холодильнике, больше чем на 2-3 часа. Они являются благоприятной средой для размножения бактерий. Вот так вот, уважаемые радиослушатели. Вы знаете еще, что слово «под руку», говорят, не нужно болтать лишнего под руку и мешать человеку, когда он что-то делает. Ибо ты можешь его просто отвлечь, когда он сконцентрирован на каком-то действии. Психологи утверждают, если вы ловко шинкуете овощи, а вас кто-то со стороны предостерегает, смотри, не порежься, в ближайший момент вы обязательно порежетесь и прольется кровь. Сам того не ведая, заботливый человек провоцирует несчастный случай. И если, бинтуя порезанный палец, вы в сердцах скажете ему «накаркал», вы будете абсолютно правы. Когда человек сосредоточен на каком-либо занятии, контроль над внешними раздражителями берет на себя правое полушарие, которое не воспринимает слово «нет». Оно рассматривает некорректно сформулированный призыв к осторожности, как приказ нанести себе повреждение. Специалисты называют это явление нейролингвистическим программированием. Ничего не говорите под руку тому, кто занят опасной работой. Спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. До новых встреч в эфире. С вами был Александр Пономарев, Микс Мастер Фрик из города Кировска, Луганской Народной Республики. Всем мира, добра и позитива. Слушайте хорошую музыку. Радуйтесь каждому дню, каждой секунды, которую вы проводите на свежем воздухе. Дышите полной грудью. Любите свою семью. Мир. mix Master Freak and DJ El Nino. Хип-хоп спас мне жизнь. Давай поговорим о том, как хип-хоп спас мне жизнь. Она, конечно, не сахар, успевай, только держись. И все же без хип-хопа будет трудно молодежи. Если б не было хип-хопа, я бы не танцевал брейк на картоне. Нюхал бы клей в туалете школьном. Мат-перемат был в моем лексиконе. Мой сленг, жаргон в законе не переводится. Но без хип-хопа жизнь 100% испортится. Я бы не играл в баскетбол, а стал бы чемпионом литербола. Не святоша, но хип-хоп облещил мою ношу. Если б не хип-хоп, я б не учил словарь при переводе текста Брэдмана. Пятый элемент культуры, knowledge, wisdom, understanding. Я всегда стремился к этому, писал демо-проекты на магнитной пленке, будучи ребенком. С огоньком в глазах хип-хоп спасал 100 раз. Он уводил нас от тоски. В ритме хип-хопа стучат мои виски. Кому-то хип-хоп купил виски, скотч, даже фазенду, тачку, жрачку. Но кроме брюха есть еще и дух. И хип-хоп его закаляет, хип-хоп его прославляет, хип-хоп его поднимает до небес. Хип-хоп снимает мой стресс. Больше панка, больше светлой музыки. Я был квартальным узником, разносил как пчела пыльцу. Летал от одного к другому крыльцу. Под каркасом бетонным вынашивал мысли томные, тяжелые думы всегда забирал с собой хип-хоп. Это мой психолог и доктор, это мой бог. Хип-хоп со мной говорит, хип-хоп внутри меня сидит. Хип-хоп спас мою жизнь, подарил радость путешествий, сделал все, чтобы из меня вышел толк. Хип-хоп спас мне жизнь, он мне помог. Для кого-то это лишь пирог, который можно поделить. Для меня хип-хоп бог, способный чудеса творить. Поверь в хип-хоп мечту, я люблю его, все традиции чту. Ты не ухватишь за чуб лысого микс-маста, давно вырос. Но я помню, когда был еще малой, хип-хоп всегда был со мной. Футболки NFL с номерами секонд-хенда, бандана на голове, мы создавали уличные бренды. У нас не было спойлеров, айподов, хаммеров. Мы бомбили стены, окраины. Граффити нас развлекало и развивало. Это открыть талант в искусстве помогало. Я всегда хотел сделать что-то большое в жизни, а не просто носить широкие джинсы. Давай дальше по строкам пробежимся, познакомься ближе со мной. Хип-хоп у меня безупречная любовь. Хип-хоп мое тело, моя кровь. И вот он альбом M&M готов. Спустя 15 лет после прослушки трепанации. Rest in peace, Синтя, спасибо за эфиры радиостанции. Луганские тусы всегда жирно и вкусно. Донбасс это всегда андеграунд грязный. Хип-хоп подарил кучу праздников, шатался по клубам разным, курил дурь, занимался самодурством, но вскоре сменил курс. Некоторые зовут Зулусом, а мне пофиг, я к знанию рвусь. Трое мост через океан, южный Бронкс. Неважно, где бы ты ни находился, хип-хоп виноват в том, что я изменился. Хип-хоп спас мне жизнь, не опустился, не спился. Добился того, к чему стремился. Миссия невыполнима, хип-хоп сообщение продолжается. Хроники фрика круче Риддика. Пишу рифмы в мобильник о том, как хип-хоп мне жизнь спас. Кастро сигары, Шеридан в стакане. Это уже суета, сует, уличный солдат. Павший поэт, я помню твой новый завет, и я его выполню. Не зря мы были на твоей могиле. Сказка становится былью. Кто бы мог подумать, кто бы мог знать, что так повернется судьба. Преодолев преграды, возрадуешься. Как так вышло, сам удивляешься. Хип-хоп спас мне жизнь. Посвящается всем, кто любит хип-хоп, кому он спас жизнь. Спасибо, DJ El Nino, за этот шикарный бит.